Из их беседы я узнал, что Милане уже 20 лет. Половину своей жизни она ухаживала за молодым господином, который в 5-летнем возрасте неожиданно сошел с ума, превратившись в идиота. У служанки были серьезные подозрения, что в болезни графского сына виновата его мачеха. Она хотела сделать главным наследником рода Корнел своего отпрыска. На этих словах мне показалось, что я снова попал в дежавю. Разве в прошлой истории с бояркой было не то же самое, или это просто классика жанра? Вопрос, как говорится, риторический. Потом девушка рассказала, что Андрис из-за болезни был лишен титула и возможности обучаться родовой магической технике. Кроме того, отец мальчика граф Корнел под давлением новой жены отправил умалишенного сына жить в старый дом под присмотром нескольких слуг, включая Милану. Она была сиротой, поэтому смогла заменить ему и покойную мать и старшую сестру, которой у него никогда не было. Девушка знала его как облупленного. После ванны попаданец был одет в новую чистую одежду. Черные штаны, белую рубашку и серый жилет. Настоящий костюм аристократа, коим парень и являлся по праву рождения. Оставалось только вернуть себе титул, чтобы называться молодым графом. Вскоре Андрею зверски захотелось есть. Но как только он об этом заикнулся, Милана сказала, что позавтракать он сможет в главном поместье своего отца. Граф Корнел уже был извещен о том, что к сыну вернулся рассудок, и он захотел его увидеть. Через несколько минут к дому подъехала карета, и мы всей толпой погрузились в нее, чтобы ехать в гости к папаше Андриса. Поудобнее устроившись в теле парня, я не стал захватывать его сознание, пока в этом не было никакого смысла, опасность ему не угрожала, да и вряд ли я смог бы помочь попаданцу в его нынешнем состоянии. Пользоваться манной я бы сейчас не рискнул, проще было положиться на силу Миланы, которая прошла обучение в школе воителей и достигла 3-го уровня боевого магического искусства. Пока мы ехали в центр города, Андрей решил проверить свой статус. Уж, если система вчера о себе заявила, ею надо было как-то пользоваться. Он мысленно вызвал информационное окно. Носитель. Андрис Корнел. Титул. Отсутствует социальное. Положение. Бывший наследник графского рода. Ступень развития. Обычный человек уровень. Могущество. Начальный победные. Награды. 10 баллов. Вроде бы все понятно, но что с этим добром делать пока совершенно непонятно. Он уже собирался закрыть окно, как внизу появилась новая надпись. Поздравляю. Сегодня вам доступна бесплатная лотерея. Выберите число от 1 до 10. Это было неожиданно, но приятно. Попаданцу сразу стало интересно, что приготовила для него система. Какое-нибудь оружие, доспехи или магическое умение, типа заклинания электрошокера. Он мысленно назвал число 7 и получил ответ. Вы выиграли редкую технику мультитор. Принимаете, да или нет? Что это за хрень? Нам было совершенно неизвестно. Какая-то техника, но отказываться от нее тоже было бы глупо. Вдруг больше не предложат сыграть в лотерею. Осталось только решить, как получить выигрыш. Не в карете же это делать, на глазах служанки. Андрей додумался притвориться, что его укачивает, и попросил остановить конный транспорт на краю парковой зоны. Потом спрятался за широкий ствол ближайшего дерева и мысленно выбрал кнопку «Да». В голове стрельнул электрический разряд, заставивший парня присесть. Но никаких видимых материальных призов от системной лотереи он так и не дождался. При этом на экране возникла надпись. Следующая возможность бесплатно сыграть в лотерею у вас появится через неделю. Можете сделать еще одну попытку за 100 баллов. И это все. Больше никаких сообщений или изменений в статусе. Короче, сплошной лохотронный развод на бабки. Мой господин, с вами все хорошо? Поинтересовалась Милана, беспокоясь о самочувствии подопечного. «Да, уже иду», — ответил Андрей, выходя из-за дерева. Мы продолжили путь, и минут через 20 подъехали к воротам графского поместья. Оно не шло ни в какое сравнение с тем захудалым двором и жилищем, где последние 10 лет прозябал слабоумный сын аристократа. Дом Корнелов представлял собой большой трехэтажный особняк из белого и серого камня, настоящий дворец с витражными окнами. На его главном шпиле развивался синий флаг с изображением чего-то огненного. Ветер, колыхавший полотнище, мешал разглядеть рисунок. Вот, значит, как, сам живет в хоромах, а я же вам рассказывала, мой господин, у графа были причины. Служанка попыталась оправдать нерадивого папашу. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Да-да, я помню, кивнул Андрей и постучал кулаком в закрытые ворота. Похоже, нас тут совсем не ждут. И действительно, никто не вышел встречать дорогого гостя, даже слуги. «Позвольте мне», — сказала Милана и сама постучала в тяжелые ворота. С каждым ее стуком металлические створки содрогались все больше, словно она била в них не маленьким девичьим кулачком, а пудовой кувалдой. Еще немного, и ворота были бы сорваны с петель. Но в последний момент кто-то подошел к ним и торопливо убрал засов. Одна из створок распахнулась, и перед нами предстал усатый мужик в одежде, напоминающей ливрею дворецкого. Вид у этого типа был надменный, и на гостей он смотрел свысока, будто сам являлся хозяином поместья. «Ты что делаешь, девчонка? Зачем ломаешь ворота?» «Затем, чтобы ты их не закрывал перед нашим приездом», — не растерялась служанка. «Ты ведь знал, что граф ждет своего сына. Почему сразу не вышел нас встречать?» Усач осмотрел молодого господина с головы до ног и задумчиво поджал губы. Теперь повзрослевший отпрыск знатного рода не выглядел дурашливым идиотом, пускающим слюни. Это был возмужавший парень с серьезным взглядом голубых глаз, не обещавшим ничего хорошего. «У меня был приказ госпожи графини», — сквозь зубы прошептал дворецкий, посторонившись. «Но, если что, я вам ничего не говорил». Попаданец хмыкнул и, проходя мимо наглого мужика, слегка ткнул его локтем под дых. Тот ойкнул, но не решился выражать возникшее недовольство. «Правильно, Андрюха», — поддержал я парня. «Пусть холоп знает свое место, а то совсем распоясались тут слуги. Не уважают. Поздравляем, вы одолели врага и получили 10 баллов». Оставив дворецкого в полной растерянности, мы направились к главному входу в особняк. Глава 18. В темпе вальса. В этот момент перед глазами попаданца появилось сообщение. «Вам предстоит новое задание, аристократ с большой буквы. Цель – вернуть титул молодого графа. Срок – 3 месяца, до совершеннолетия. Награды. 1. Метод трансформации энергетических сфер. 2. 250 баллов могущества. Штраф. 500 баллов могущества. Жесть», – тихо сказал Андрей, представляя, каким образом он сможет за отведенный период времени добиться поставленной цели и чем придется расплачиваться в случае провала. Да, ему можно было посочувствовать. Условия выглядели жесткими и трудновыполнимыми, но выбора в данном случае у него не было. Или он вернет себе титул наследника, или окажется в глубоком минусе, то есть в жопе. В холле особняка гостей встретили другие слуги. Эти вели себя гораздо приличней. Один из лакеев поклонился молодому господину и проводил в большой зал, где его ждал граф Корнел. Он сидел за длинным столом, сервированным к завтраку, и читал какую-то книгу. Это был мужчина средних лет с величавой внешностью, внушающий уважение. Такой же блондин, как и его сын, только в 3 раза старше. Заметив вошедших, он быстро отложил книгу, привстал на деревянном кресле и воскликнул: «Сын, подойди ко мне и сядь рядом. Я хочу на тебя взглянуть. Ты в самом деле выздоровел?» «Да, отец», — ответил попаданец с некоторым волнением. Он не спеша приблизился к графу и присел на соседний стул. «Действительно, ты выглядишь гораздо лучше, и взгляд твой прояснился. Отлично, я этому очень рад». Граф Корнел сдержанно улыбнулся, но было видно, что он не привык открыто выражать свои эмоции, особенно положительные. Статус не позволял. Двери широко распахнулись, и в столовую вошли слуги с огромными подносами, на которых стояли различные яства. Завтрак обещал быть сытным. В животе Андрея громко заурчало, и он сглотнул слюну. Пора уже было как следует поесть. Пока слуги выставляли на стол горячие блюда, в зале появилась высокая черноволосая женщина лет 30. На ней было пышное красное платье и множество драгоценных украшений. Это, несомненно, была графиня. Увидев парня, она смерила его вызывающим взглядом, не удостоив приветствия. Наверное, мачеха по-прежнему считала его слабоумным, или просто не желала признавать его адекватность. Попаданец ответил ей таким же холодным молчанием, не решив еще, как вести себя с этой женщиной. Граф при этом ничего не сказал и предложил всем приступить к трапезе. Его голодный сын незамедлительно накинулся на печеное мясо, не сильно заботясь об этикете. Это было вполне естественно. Если он долгие годы оставался идиотом, то кто ему мог привить манеры культурного поведения? Милана стояла за его спиной и периодически добавляла в тарелку новые закуски и разносолы. Хозяева дворца были гораздо скромней и ели мало. Мачеха вообще обошлась одним блюдом. Видимо, следила за фигурой, хотя ей это плохо помогало. Назвать графиню стройной можно было с большой натяжкой. Когда Андрей насытил желудок и откинулся на спинку кресла с бокалом какого-то бодрящего напитка, граф Корнел поинтересовался. «Скажи, сын, какие у тебя планы на будущее?» Попаданец искоса посмотрел на кислую мину мачехи и спокойно ответил. «Для начала я хотел бы узнать, как так получилось, что в пятилетнем возрасте, после обычной болезни, у меня вдруг помутилось сознание и повредились энергетические сферы. Ты что-нибудь об этом знаешь, отец?» Аристократ нахмурился, после чего медленно ответил. «У меня есть определенные догадки на этот счет, но прямых доказательств нет. Ты намекаешь на то необычное лекарство, которое мне давали по приказу графини». Андрей посмотрел прямо на мачеху, и она покраснела от возмущения. «Как ты смеешь меня в чем-то обвинять?» «Да я...» «Помолчи», спокойно прервал ее граф и тяжело вздохнул. «Это серьезное обвинение, и оно требует тщательного расследования. Андрис, у тебя есть какие-то аргументы или доказательства? Я знаю, что мое лечение и странное заболевание, лишившие меня не только ума, но и магических сил, взаимосвязаны», — ответил парень, сверля взглядом побледневшую женщину. «У твоей новой жены были все основания для того, чтобы лишить меня наследного титула и сделать молодым графом вашего общего сына, то есть моего младшего брата. Разве не так?» Глава рода задумчиво взглянул на графиню и согласно кивнул. Вероятно, он и сам об этом догадывался, но почему-то не хотел открыто обвинять супругу в отравлении старшего сына. «У меня нет прямых доказательств», — продолжил попаданец, добивая дрожащую мачеху, «но у меня есть свидетель, который видел, как графиня покупала у лекаря какое-то редкое зелье за 50 золотых. Хорошо, я займусь расследованием этого дела», — наконец, выдавил граф Корнел и помрачнел. «С тех пор прошло много лет, но, если постараться, я смогу выяснить, кому и что продавал тот самый лекарь. Главное, чтобы он был жив. Ты не против, дорогая?» «А я что?» «Я ничего», — осипшим голосом ответила графиня, пряча глаза. «Делай, что хочешь, но я буду все отрицать. В таком случае, я запрещаю тебе покидать поместье до окончания расследования. А теперь иди в свою комнату и не выходи оттуда, пока я не позову. Мне еще надо поговорить с сыном». Мачеха бросила на парня ненавидящий взгляд, поспешно встала из-за стола и, спотыкаясь, вышла из зала. «Поздравляем! Вы одолели врага и получили 10 баллов. Надо же, оказывается, для победы над противником вовсе не обязательно бить ему морду. Достаточно опустить его морально или заставить уйти с поля битвы». «Так, что ты там говорил о свидетеле?» — спросил граф смягчившимся тоном. «Кто это, и где ты его нашел?» «Это моя служанка Милана», — ответил Андрей и довольно улыбнулся, взглянув на девушку. В детстве она запомнила целителя, который продал графине лекарство, а вчера узнала его, когда он пришел лечить меня от кровохарканья. «Ты снова чем-то заболел?» «Нет, лекарь сказал, что мое состояние как-то связано с неправильным усвоением манны, но до конца это не лечится. Тут нужны какие-то особые магические средства». «Это плохо, Андрис», — покачал головой граф Корнел. «Если бы ты смог освоить родовую технику вызова огненного демона, я мог бы официально вернуть тебе титул наследника, а так он будет принадлежать твоему брату. А есть еще какой-то способ вернуть титул наследника? Только один. Если ты сможешь добиться определенных вершин в жизни, например, стать мастером своего дела, но у тебя осталось для этого всего 3 месяца, ты не успеешь». Они замолчали, понимая тупиковость ситуации. «Я тоже немного устал от семейных интриг и выяснения отношений. Мне это было неинтересно. Я должен был вернуть себе магические силы, которые забрала у меня маска, а тут и герой достался какой-то бессильный, и сами персонажи только болтают, вместо того, чтобы действовать. Так ведь совсем без магической энергии можно остаться. Чокнутая профессорша подсунула мне какую-то бодягу вместо нормальной боярки. Хоть бы сама ее попробовала, прежде чем мне давать. Небось, взяла бутылку с красивым названием где-нибудь на халяву, или ей подсунули эту паленку в качестве рекламной акции. Типа, бери, дерьма не жалко. Захотелось пролистать историю, ускорив ее просмотр. Поэтому я завис над головой попаданца и мысленно включил перемотку, постепенно прибавляя газу. Так и не найдя верного решения проблемы, отец с сыном допили тонизирующий напиток и поговорили немного о покойной матери Андриса. После этого попаданец собрался домой. Оставаться в родовом поместье он не хотел, учитывая взаимоотношения с мачехой. На прощание граф подарил ему пространственный браслет, внутри которого находились не только деньги, но и другие вещи. Чтобы ими воспользоваться, Андрею достаточно было привязать артефакт к себе с помощью капли крови. Затем он вместе с Миланой покинул особняк и приказал кучеру ехать по главной улице города. Ему захотелось прикупить себе что-нибудь полезное, да и служанке не мешало бы где-нибудь перекусить, а то в доме графа она так и не успела поесть. Девушка попросила остановиться через два квартала, где начинались торговые лавки и другие общественные заведения. Там они прошлись по магазинам, но Андрей так и не смог подобрать себе ничего интересного, что можно было бы закинуть в пятимерный браслет. Разочарованные неудачей, они заглянули в один из трактиров. Попаданец снова захотел есть, поэтому Милана отправилась делать заказ не только для себя, но и для молодого господина. В заведении было мало людей, но за ближайшим столиком сидела веселая компания из четырех человек. Судя по их разговорам, это были столичные воители, приехавшие в Магбург на региональные соревнования. Один из них, крепкий парень с гривой рыжих волос, заметил внимание местного аристократа и решил познакомиться. Андрей не возражал, хоть и помнил о печальном опыте предыдущего дня. В это время к ребятам, среди которых была одна миловидная девушка, подошла служанка с двумя подносами еды, и у всех столичных гостей отвалились челюсти, потому что они узнали Милану. Оказывается, она была трехкратной победительницей ежегодных королевских соревнований по магическим боевым искусствам, а тут прислуживала какому-то мелкому аристократу. Когда же ребята выяснили, что Андрис является сыном графа Корнела из рода огненных демонологов, отношение к нему резко изменилось в лучшую сторону. Его по-настоящему зауважали, представляя, какой мощной магической силой он может владеть. Эх, знали бы они правду. Перед тем, как расстаться, рыжий парень по имени Фред пригласил новых друзей на соревнования в школу воителей, где у него должен был состояться магический бой с одним из местных заклинателей. Они уже не первый год соперничали, и это будет их очередной бескомпромиссный поединок. Приглашение было интересным, но попаданец понимал, что сейчас для него гораздо важнее выполнить задание системы. Ему нужно было срочно вернуть титул наследника, а для этого оставался лишь один вариант – пойти в подмастерье к какому-нибудь городскому ремесленнику. Только так он мог за оставшиеся месяцы добиться определенных успехов и получить право на королевское посвящение в члены знатного рода. Однако и с этим все было сложно. По словам Миланы, чтобы стать подмастерьем, Андрею сначала нужно было пойти в ученики и минимум полгода обучаться теории под руководством старшего подмастерья, после чего сдать экзамены на профпригодность. Но даже в случае успешной учебы, ему ничего не светило без манны. Почти все вещи в этом мире существовали и действовали благодаря этой энергии. Даже костюм, в который был одет парень, имел магические свойства. Он не пачкался и не мялся. Одним словом, полный писец. Переживая по данному поводу, парень почувствовал слабость. Ему вдруг поплохело, и он поспешил присесть на скамью во дворе трактира. Служанка незамедлительно отправилась на поиски лекаря, а попаданец некоторое время сидел в расстроенных чувствах. Казалось, что в этом мире все против него, и тело хреновое досталось, и дурацкая система дает невыполнимые задания, и враги периодически пытаются его угробить. Не успел он об этом подумать, как на него напали несколько человек. Это были те самые воители, которых он чудесным образом отметелил в лесу с помощью волшебной биты и не менее волшебного пенделя. Но теперь они решили ему отомстить. Пока два парня держали его за руки, Ник нанес три мощных удара по корпусу, после чего Андрей стал терять сознание от боли. Все произошло так быстро, что я не успел вмешаться. Хотя, по большому счету, вряд ли смог бы что-то сделать в таких обстоятельствах. Но молодому аристократу снова повезло. В трактире услышали его крики и выбежали на помощь. Это были столичные воители во главе с рыжим Фредом. Он моментально обезвредил Ника и освободил нового друга. Однако Андрею, получившему переломы ребер и внутренние повреждения, стало так плохо, что девушка по имени Помыла сразу же взялась за его лечение. Она была дочкой знаменитого столичного целителя, поэтому не только смогла восстановить, но и качественно укрепить организм парня. Правда, за это ему пришлось испытать дикую боль под действием волшебной пилюли. И тут я порадовался, что не сижу в теле аристократа. Еще бы удалось исправить работу энергетических сфер для нормальной циркуляции манны, тогда вообще было бы здорово. Но тут даже Помыла оказалась бессильна. Когда во двор трактира вернулась Милана с каким-то престарелым лекарем, ее господин был уже в полном порядке. Он даже стал немного выше и крепче. После этого происшествия Андрей решил отправиться в школу воителей, где Фред собирался биться с заклинателем. Правда, ехать пришлось на двух разных каретах. Боевые маги впереди, а попаданец с двумя девушками позади. В какой-то момент наша карета сильно отстала, и на нее напали неизвестные личности в черной кожаной одежде и масках. Это были наемные убийцы, которые покусились на жизнь графского сына. Но им крупно не повезло. Он оказался в надежных руках двух воительниц, которые легко предотвратили покушение и превратили четырех бандитов в натуральный фарш. Милана впервые показала, на что способна в минуты реальной опасности. Это было по-настоящему страшно, а ведь она дошла только до третьего уровня боевого мастерства. Если бы девчонка не посвятила жизнь служению молодому господину, она смогла бы добиться гораздо большего. Мы с попаданцем выпали в осадок, представив, какую мощь можно получить в этом мире, если овладеть манной и дойти до высших уровней развития магических сил. Ради такого, стоило задержаться здесь подольше. Наемными убийцами оказались последователи темного культа, но кто их подослал, можно было только догадываться. Лично у меня имелась одна версия под названием Шершеляфам. Андрей тоже подозревал, что в покушении замешана графиня Корнел, но поскольку ни одному из бандитов выжить не удалось, узнать сразу, кто их нанял, было невозможно. Из-за этого от системы было получено новое задание – отыскать и лично убить врагов, желающих его смерти. Я снова увеличил скорость восприятия, глядя на разворачивающуюся историю попаданца одним глазом по диагонали. Добравшись, наконец, до школы воителей, которая представляла собой грандиозное многоярусное сооружение, мы поднялись на арену и заняли свободные места на трибунах. В этот день состязание было неофициальным. Просто один маг бросил вызов другому. Заклинатель Гарри оказался настоящим громилой. Он был в полтора раза крупнее Фреда, но рыжеволосый по этому поводу сильно не переживал. Он пошел в атаку сразу же, как только судья дал команду, к бою. Сначала противники обменялись ливнем огненных и ледяных ударов, которые были отражены блоками или прошли мимо цели. Затем полуобнаженное тело заклинателя покрылось узорами и стало еще больше. Он словно забыл про магические приемы и бросился на Фреда с кулаками, осыпая его градом мощнейших ударов. Казалось, что воитель не сможет устоять и сдастся, но в итоге одержимый Гарри выдохся раньше. У него банально закончился запас маны. Сдувшись, как воздушный шарик, он упал на песок арены и потерял сознание. Так рыжеволосый и стал победителем этого примечательного боя. Пока Андрей наблюдал с открытым ртом за ходом поединка, я мотал на ус новые техники боевой магии. Да, здесь пользовались не только фаерболами и ледяными молниями, но и другими смертоносными приемами. Я даже задумался о том, как мне забраться в тело одного из воителей и позаимствовать у него часть магических сил вместе с боевыми фишками. Раньше я не пробовал интегрироваться в организмы второстепенных персонажей, но попытка не пытка. Особенно, если главный герой такой доходяга, что не умеет пользоваться манной. Кстати, Милана для этого тоже подойдет, решил я, приглядываясь к хрупкой на вид фигуре служанки. Интересно, каково мне будет в теле девушки? Ты что, шеф, решил стать трансвеститом? Не поверил гей, сидя на коленях девчонки. Имей в виду, Империат такие извращенные воплощения не одобряет. И это мне говорит голубой кот Гомосек, рассмеялся я, плавно опускаясь на узкие плечи Миланы. Надо же мне хоть немного поэкспериментировать. Она все равно постоянно находится рядом с попаданцем. Так что никуда он от нас не денется, и мы будем действовать в русле основного сюжета. К тому же, сейчас я нахожусь в свободном плавании под действием боярки, и мне никто не указ. Возразить ассистенту было нечего, и он молча махнул на меня лапой. Однако, насчет того, что служанка будет неотлучно находиться возле молодого аристократа, я ошибся. Вскоре после впечатляющего поединка боевых магов Андрей попросил ее отыскать заказчика покушения. Выполнение этого задания сулило парню 200 баллов, от которых он не мог отказаться. А Милана не смогла отказать своему господину. Поэтому мне пришлось последовать за девчонкой, оставив попаданца в школе воителей, где его могли защитить от наемных убийц. Дождавшись, когда служанка выйдет за ворота учебного заведения, я упал в ее тело, как в яму, мысленно вытесняя личность героини на задворки сознания. Да, это было похоже на секс, но в данном случае я овладел девушкой против ее воли. А куда деваться? Искусство магии требует жертв. Ощутив на лице легкое дуновение прохладного ветерка, Я шевельнул руками и другими частями чужого тела, затем подмигнул Гею, давая знать, что эксперимент по смене реципиента прошел удачно. Самодовольно ухмыльнувшись, потрогал себя между ног. Египетская сила. Под платьем действительно ничего не было, только женские трусики. И в эту секунду Милана нанесла ответный удар. Она реально была непростой девчонкой и не хотела сдаваться. Ощутив ментальное вторжение, она попыталась выбить меня из своего тела. Я даже успел пожалеть, что не стал ждать ночи, когда сознание человека улетает в астрал. В глазах потемнело от головокружения, но мне все-таки удалось удержаться на месте. Сжав зубы, я посадил упрямую служанку в чулан. Пусть поживет там немного, а то вздумала брыкаться. Ну, подумаешь, немного полапал, с кем не бывает. В любом случае заниматься рукоблудством с телом Миланы я не собирался. У меня были другие, более важные дела. В первую очередь нужно было проверить насыщение энергетических сфер Манны и прокачать ее по всему организму. Для этого я заглянул в память девушки и выяснил, как все это сделать без лишних проблем и ошибок. Магическая техника немного отличалась от той, что была у меня раньше, но в целом разница казалась небольшой. Главное, что теперь я мог не только жечь, замораживать и выставлять силовые блоки, но и кое-что дополнительно. Например, управлять вещами на расстоянии. Это был настоящий телекинез. Убедившись, что женское тело слушается беспрекословно, я сцепил пальцы в замок, развернул их наружу и выпустил в ближайший куст длинную струю желтого пламени. Густые ветви мгновенно вспыхнули. Магический огнемет сработал не хуже, чем бензиновый, а может и лучше. Парочка случайных прохожих, шедших мимо, поспешили уйти от меня подальше. Они явно не хотели попадать под горячую руку девчонки-воительницы в платье служанки. Теперь нужно было вспомнить, где обитают наемные убийцы, которых Милана пообещала достать даже из-под земли. Она намеревалась выбить из них имена людей, заказавших покушение на господина. Порывшись в памяти служанки, я узнал, куда надо ехать. Место было неточным, но по слухам, ходившим в городе, именно там можно было отыскать представителей темного культа. Лезть в логово кровожадных бандитов мне не очень-то хотелось, но это была хорошая возможность, чтобы проверить все боевые качества воительницы третьего уровня. Зря что ли я завладел ее разумом и телом. Глава 19. Страшнее молнии и огня. Запрыгнув на облучок кареты, оставшейся без кучера после нападения бандитов, я взял вожжи и щелкнул хлыстом над парой гнедых лошадей. Первым местом, где стоило побывать, являлся черный рынок. Там было много темных личностей, занимавшихся торговлей запрещенными товарами и другими темными делишками. Он находился в самом злачном районе Магбурга, и туда даже городская стража опасалась заходить. Проехав по узкой улочке между ветхими одноэтажными домами, я оказался на обширном пустыре, посреди которого торчал одинокий фонарный столб. С наступлением вечера здесь начинали собираться контрабандисты, воришки и люди с дурной репутацией. Сейчас их было немного, но мне хватит и одного, кто согласится помочь. Мое появление на черном рынке вызвало некоторое оживление среди торговцев запрещенными и краденными вещами. Они стали зазывать меня к себе, предлагая те или иные товары, а кто-то просто заинтересовался женским телом Миланы, надеясь на взаимность. «Эй, красавица, подходи ко мне!» — воскликнул бородатый мужик в коричневом плаще с капюшоном. «Смотри, какие у меня пространственные перстни и браслеты! Выбирай любой, отдам почти даром, за один золотой!» «Ты за кого меня держишь?» — усмехнулся я, проходя мимо. «Они же, наверняка, до сих пор привязаны к бывшим владельцам!» «Нет, красавица, уже отвязаны!» «Значит, пустые!» Предположил я и остановился. «Зачем обижаешь, красавица?» — улыбнулся торгаш. «Там все на месте. Я сам проверял». «Ладно», — уговорил. «Возьму что-нибудь, если подскажешь, где найти человека из темного клана». Веселое настроение мужика мгновенно сменилось серьезным выражением лица. Он нагляделся и тихо спросил. «А зачем тебе это, девочка?» Мне захотелось дать ему в глаз, чтобы он не задавал лишних вопросов. Но я, скрипнув зубами, сдержался. «Ну, я же не спрашиваю, где ты взял эти браслеты с перстнями?» «Хорошо, красавица, выбирай любой из них, и я подскажу одно имя за пару монет. Тогда обойдемся одной информацией», — сказал я и выложил на ладонь торговца золотой восьмиугольник с изображением королевского профиля. Бородач хмыкнул и быстро ответил. «Его зовут Крит. Он посредник и знает, как найти людей из темного культа. К нему обращаются все, кто хочет сделать определенный заказ, и где же мне его найти? А это, девочка, уже совершенно другой вопрос, ухмыльнулся торгаш, обратив внимание на серебряный перстень, в котором Милана хранила деньги. Я посмотрел на мужика испепеляющим взглядом, позволив магической ауре служанки вырваться наружу. Словно от резкого порыва горячего воздуха он отшатнулся назад и в изумлении открыл рот. «Ты уверен, что тебе нужна дополнительная плата за эту информацию?» Многозначительно поинтересовался я ледяным тоном. «Нет-нет, воительница», тут же забормотал торговец, махая руками, «ты оплатила все сполна. Тогда рассказывай, где искать Крита. Ты можешь найти его в ночном трактире у звездочета. Это недалеко отсюда. Большое здание из рыжего камня. Он бывает там каждый вечер, и ты сразу его узнаешь по лысой голове». Было видно, что мужик не врет. Поэтому я кивнул и без лишних вопросов направился к трактиру, мимо которого недавно проезжал. В просторном помещении было многолюдно. За широкими столами сидели обычные люди из этого района, без малейшего намека на обладание манной. Они что-то ели, пили и громко разговаривали. Лишь в дальнем углу, куда с трудом доходил свет ламп, в гордом одиночестве сидел лысый парень лет 20. Он-то мне и был нужен. Кое-как протолкавшись мимо десятка мужских тел и двух десятков похотливых глаз, я добрался до Крита и присел на свободный стул. Парень вопросительно взглянул на меня, мол, тебе-то чего здесь надо, девочка? Под его черной одеждой виднелись бугры мышц, и сам он выглядел устрашающе. На лысом черепе была изображена татуировка в виде головы дракона. «Ты Крит?» – спросил я прямо. «Ну, допустим. А что, мне нужно с тобой поговорить?» «Всем нужно, но я не для всех. Моя помощь стоит дорого». «Да не вопрос», – ответил я и мысленно извлек из пространственного перстня 3 золотых. «Мне нужно кое-что узнать». «Ладно, но только не здесь», – алчно улыбнулся Крит и встал. «Пойдем, подышим воздухом». Мы вышли из трактира и сели в мою карету. Здесь было удобнее всего. Никаких посторонних ушей и глаз. «Так что ты хотела узнать?» – спросил парень, усевшись на диванчик напротив меня. «Мне нужен человек, который в последние дни интересовался местонахождением людей из темного культа». «Хэмэм, неожиданно. Я думал, тебе тоже понадобился культ, чтобы сделать заказ». «Нет, мне нужен сам заказчик». «В каком смысле?» «Имя, описание, особые приметы, все, что угодно. Если надо, я увеличу плату в 2 раза. Но ты же понимаешь», — замялся Крит, сделав задумчивое лицо, «что я не могу разглашать такую ценную информацию. Это может повредить моей репутации. Скажи прямо, сколько ты хочешь?» — спросил я и проверил количество монет в перстне. 9 золотых за ответы и 1 за молчание. Я выдержал паузу, но торговаться не стал. Мало ли, вдруг здесь это не принято. Потом достал деньги и подбросил их на ладони. «Говори». Глаза посредника заблестели, и он стал торопливо рассказывать. «Ну, сразу скажу, что его лицо я не видел. Он был в синем плаще, и глубокий капюшон закрывал верхнюю часть головы, скрывая глаза и лоб. Высокий такой и молчаливый. Никаких особых примет у него не было, если не считать золотого знака королевской купеческой гильдии на плаще. Он даже ничего не спрашивал, просто положил на стол деньги, конверт и записку, в которой просил передать заказ жнецам. Так называют себя люди из темного культа. Вот и все. Раньше я этого человека здесь не видел, так что не могу назвать его имя или особые приметы. Да, с таким немногословным описанием я мог искать заказчика очень долго, а с другой стороны, сколько королевских купцов может жить в Магбурге? Я порылся в памяти Миланы, но никого, кроме одной единственной личности, вспомнить не смог. Это был Дарут, старый знакомый графа Корнела. Вот только зачем ему нанимать убийц, непонятно. «Эй, подруга, я жду оплату», — напомнил о себе Крит, подставляя ладонь. Я протянул ему 10 золотых монет. Взяв их, он неожиданно схватил меня за руку и с ухмылкой процедил. «Ты думаешь, такая важная информация стоит так дешево?» «Нет, она стоит гораздо больше, но я согласен взять остаток другим способом. Иди сюда». Видя перед собой невысокую худенькую девушку, парень потянул меня к себе, а я, вместо того, чтобы начать отбиваться, сомкнул пальцы левой руки на его горле. И хотя ручка у служанки была маленькая, я легко сдавил кадык лысого. «Эйк», он что-то пропищал, пытаясь вырваться из стальной хватки. Потом попробовал ударить меня коленом в живот и одновременно левой рукой в голову, но вместо этого наткнулся на 2 болезненных блока. На пол кареты полетели золотые монеты. Правая ручка Миланы тут же вцепилась в его промежность, сжав яйца в тисках. Если бы в этот момент домогатель мог кричать, я бы услышал знатный фальцет. «Пощади, наконец!» – проскрипел он, выпучивая глаза от боли и нехватки воздуха. «Убить или не убить? Вот в чем вопрос!» – задумался я, изучая наглеца, решившего покуситься на самое дорогое, что у меня было, молодое и очень боевое тело служанки. За такое, в принципе, и прикончить не грех. Тем более, что сама Милана, наверняка, снесла бы тут половину района, чтобы достать человека, посмевшего заказать убийство ее дрожайшего господина. Так что, одним преступником больше, одним меньше. Я продолжил сжимать горло Крита, но тут в нашу разборку вмешался Гей. «Да ладно, шеф, отпусти его. Ты же не убийца, чтобы мочить всех направо и налево. Милана, скорее всего, оставила бы его в живых. Он всего лишь глупый посредник. Что с него взять? Кстати, насчет того, что можно с него взять?» Ответил я и отпустил кадык парня, взглянув на оттопыренные карманы. «Ну-ка, урод, выкладывай, что у тебя там имеется?» «Уме-э-ня». Пытался он отдышаться, держась за горло. «Я не помню». «Ладно, не тормози, давай все, что есть». Потребовал я и выставил вперед перстень Миланы. Лысый дрожащими руками выгреб из карманов разную мелочевку, включая два кошеля с деньгами и горсть каких-то пилюль. «Что это?» – спросил я. «Это разные целебные средства для укрепления тела, заживления ран, восстановления сил и успокоения сознания. Они очень дорогие и очень хорошие. Тогда выпей каждого вида по одной. Проверим, как они действуют». Схватив пилюли разного цвета, Лысый закинул их в рот и быстро проглотил. Очень скоро его состояние заметно улучшилось. Благодаря обостренному магическому зрению, я увидел, что его щеки порозовели, а следы удушья на горле совсем исчезли. Он перестал хрипеть и тихо спросил: «Ты воительница?» «Асьесмь», кивнул я, мысленно закидывая в пространственный перстень кожаные кошельки и оставшиеся пилюли. Затем треснул парня кулаком в лоб, отправляя в нокаут, и выбросил из кареты. Запрыгнув на облучок, погнал лошадей в другой конец Магбурга. Где именно живет Дарут, служанка не знала, но выяснить это было нетрудно. На улицах города уже стемнело, однако, две луны в ясном небе и фонари неплохо освещали дорогу. Поэтому до района торговцев я доехал за полчаса. В некоторых увеселительных заведениях жизнь еще бурлила, но в большинстве домов люди уже спали, так что поговорить с прохожими удалось не сразу. Мне пришлось дожидаться, когда из дорогого трактира «Золотой закат» выйдет какой-нибудь местный купец. Заприметив вышедшего на улицу толстопуза в красном плаще, я подогнал к крыльцу карету и крикнул: «Транспорт подан, уважаемый господин, садитесь». «Вообще-то я здесь рядом живу», — ответил он басовитым тоном. «Могу и бесплатно домой дойти, а я могу вас бесплатно подвезти, если подскажете, где живет торговец королевской гильдии Дарут». «Ну, хорошо», — согласился купец, забираясь в карету. «Езжай прямо до перекрестка, там мой дом. После этого проедешь до второго перекрестка и свернешь налево. Особняк Дарута будет пятый с правой стороны». Я поблагодарил мужика за помощь и высадил в указанном месте. Потом проехал дальше, к двухэтажному дому, на крыше которого виднелся блестящий знак королевского торговца в виде какого-то цветка. Врываться в особняк с воплями, или красться туда тайком в поисках спальни хозяина, я не собирался. Вместо этого, спрыгнул с кареты и громко постучал палкой по ажурной металлической калитке. Потом спросил, повысив голос: «Эй, есть кто дома?» Какое-то время мне не отвечали. Но, когда я затарабанил в ограду еще громче, входная дверь дома отворилась и во двор вышел мужчина в темной одежде прислуги. «Кто вы?» – спросил он недовольным тоном. «Что вам нужно?» «Я хочу немедленно видеть твоего хозяина, господина Дарута», – ответил я, проигнорировав первый вопрос. «Его нет, он уехал в столицу. А когда вернется?» «Не знаю», – проворчал слуга и широко зевнул. «В лучшем случае завтра вечером. А зачем он вам?» «Кто его спрашивает?» Взгляд человека стал более внимательным и подозрительным. Заметив карету, он постарался лучше разглядеть меня за калиткой. Платье Миланы было дешевым и не могло вызвать большого уважения. «Это мое личное дело», — отрезал я. «Тебя оно не касается». Пока любопытный слуга думал, что ответить, и стоит ли отвечать вообще, я вернулся к своему транспортному средству. Теперь спешить было некуда. Я мог поспать в карете, а потом понаблюдать за дорогой и домом торговца. Мимо меня он все равно не проскочит. Остановившись на углу, возле рыжего кустарника, Я позволил лошадям есть сочную листву, а сам устроился на одном из диванчиков кареты и быстро уснул. Весь следующий день я провел в наблюдениях за улицей, ведущей к особняку Дарута. Через перекресток прошло много людей, и некоторые из них спрашивали, может ли девушка-кучер отвезти их в другой район города. Приходилось отвечать, что я уже занят и жду своего господина. Единственное, что меня напрягало, это голод. Со вчерашнего обеда с попаданцем и столичными воителями я ничего не ел, и под вечер желудок Миланы стал настойчиво заявлять о своих потребностях. Хорошо, хоть фляга с водой нашлась в ее пространственном перстне. Она не дала мне умереть от жажды. Когда я в очередной раз пил прохладную воду, на дороге показалась карета с тремя лошадьми, за которой тянулись три повозки с товаром. Все они направились прямиком к воротам особняка, где жил Дарут. Из кареты вышел невысокий худощавый человек в синем плаще с золотой эмблемой на спине. Он соответствовал описанию Крита, хотя Милана помнила торговца более упитанным мужчиной. Но за прошедшие 10 лет он мог сильно измениться. Выждав пару часов, когда все телеги были разгружены слугами, а улицы города стали погружаться в вечерний сумрак, я вновь подъехал к дому купца. Он находился во дворе, продолжая разгребать тюки и баулы. «Уважаемый Дарут, не могли бы вы оторваться от своих дел?» — обратился я к нему. Он повернулся в мою сторону. Это был небритый мужчина с проседью в темных волосах. На лице застыла печать усталости и озабоченности. «Что тебе нужно, девочка?» — спросил торговец, окинув меня с головы до ног и оценив мой скромный наряд. «Мне нужно вам кое-что сказать и задать пару вопросов, от которых будет зависеть ваша дальнейшая судьба». Дарут вел себя спокойно, и мне даже не верилось, что этот человек мог заказать убийство сына своего старого знакомого. Но я понимал, что местные интриганы способны на многое. Хладнокровия и цинизма им не занимать. Купец немного нахмурился и подошел ко мне ближе. «Говори, что хотела сказать». «Вам угрожает смертельная опасность», — объявил я, пристально глядя ему в глаза. «Посредник выдал вас человеку, которого вы заказали жнецам». «Что?» — на лице Дарута не дрогнула ни одна мышца, только карие глаза округлились от удивления. Я резко выбросил вперед правую руку, схватил его за ворот плаща и рванул на себя, прижимая тело к закрытой калитке. «Или ты мне скажешь правду, или останешься висеть на этой ограде», — прошипел я ему в ухо, словно шептал какой-то секрет. Со стороны дороги нас не было видно благодаря карете, а слуги торговца просто не понимали, что происходит. «Какую правду?» — сдавленно спросил он, тщетно пытаясь отстраниться от железной калитки. «Кого ты заказал в письме, которое передал Криту? Зачем ты нанял убийцы из темного клана?» «Это не я. Я ничего об этом не знаю». «Врешь. Тебя видели в трактире у звездочета. Невысокий, худой, в синем плаще с золотым знаком. Или ты знаешь кого-то еще, кто живет в нашем городе и входит в королевскую гильдию купцов?» Дарут хотел что-то ответить, но неожиданно прикусил язык и отрицательно мотнул головой. Он даже перестал вырываться и заметно побледнел. «Тогда ты пойдешь со мной. Пусть мой господин решает, что с тобой делать». Я заморозил его ледяной молнией и одним махом перепрыгнул через калитку. Ждать, когда ее откроют, мне было некогда. Тем более, что четверо слуг уже заметили неладное и направились в нашу сторону. Двое даже успели вооружиться топорами. Выпустив в их сторону снежное дыхание Василиска, я заставил мужиков с криками разбежаться. Затем подхватил застывшего на месте торговца, вышел со двора и погрузил пленника в карету. Если вина этого человека подтвердится, по законам королевства Андрей сможет его покарать любым удобным способом без всякого суда. Как говорится, око за око, зуб за зуб. Спустя четверть часа я был возле дома Андриса Корнела. Свет в окнах не горел. Значит, дворник и кухарка уже легли спать. Тем лучше для меня. Никаких свидетелей. Я открыл калитку забора ключом Миланы и перенес неподвижного Дарута в подвал. Там имелась большая кладовая и что-то вроде чулана, где хранилась старая мебель и другое барахло. Туда я и закинул пленника, закрыв дверь на задвижку. Потом задумался, что делать дальше. Сейчас не мешало бы слегка перекусить и поспать, но какая-то назойливая тревога не покидала меня, а мысли все время возвращались к молодому аристократу. Я бы не удивился, если бы узнал, что эти мысли-образы принадлежат его служанке, которая подсознательно продолжала о нем волноваться. Уверенный в том, что мой подопечный находится в полной безопасности с друзьями из школы воителей, я не спешил к нему возвращаться. Я не был его нянькой, чтобы утирать слезы и сопли, если он снова куда-то вляпается, а он, как-никак в прошлой жизни был взрослым мужиком, да и здесь уже совсем не мальчик, так что подождет. С другой стороны, спать в таком нервозном состоянии было невозможно, поэтому я тихо прошел на кухню и касанием руки зажег настольную лампу. После ужина слуг, на плите осталось немного жареной птицы, овощей и пара хлебных лепешек. Милана, в принципе, была малоежкой, так что мне этой еды хватило, чтобы утолить голод. Вернувшись к карете, я поехал обратно в школу воителей. Однако, там меня ждал неприятный сюрприз. Парень, дежуривший на проходной, сначала разозлился, что я его разбудил, но как только сообразил, с кем имеет дело, быстро сообщил, что все ученики отправились на ежегодные испытания в дремучий лес. Среди воителей был и молодой аристократ, которого дежурный опознал по отсутствию магической ауры. По всему получалось, что и мне придется идти в лес на поиски попаданца. Гею не понравилась эта мысль, но отговаривать меня он не стал. Таким образом, мы могли радикально поломать сюжет истории, а нам хотелось поскорее увидеть, чем она закончится. Когда я добрался до основной чащи леса, скорость пришлось сбавить до обычного шага и дальше продвигаться с осторожностью. Не стоило привлекать к себе внимание воителей, заклинателей и диких зверей, которые сейчас охотились друг на друга. Используя магические способности Миланы, я активировал ментальное сканирование пространства и определил, что поблизости нет ни людей, ни других крупных существ. Потом настроился на поиски Андриса. Служанка могла ощущать его на определенном расстоянии. Я тоже что-то почувствовал. Нужно было только взять левее и пройти около 15 тысяч шагов. Ментальный след парня клубился в темноте бледным пятном, которое стало для меня путеводной нитью. Приближаясь к цели, я услышал впереди крики и страшный рык, словно несколько человек сражались с крупным хищником. Но, когда я ускорился и выскочил на поляну, передо мной открылась страшная картина. В лунном свете, неподалеку от догорающего костра стоял одержимый Гарри, рычащий что-то невразумительное. В разных местах вокруг него лежали знакомые воители вместе с Фредом. То ли мертвые, то ли просто без сознания. Буквально в паре метров от заклинателя находился попаданец. Он пытался отползти подальше в то время, как помыло металла в Гарри огненные шары и острые металлические шипы, но они почти не вредили заклинателю. Сделав пару шагов к девушке, он поднял руку и сжал огромный кулак, чтобы обрушить его на голову молодой целительницы. Она уже была в полуобморочном состоянии и не могла сдвинуться с места, отдав все силы на битву со озверевшим противником. Еще секунда, и она была бы убита. Андрей закрыл глаза, чтобы не видеть смерть помылы, а я с ускорением прыгнул между девушкой и громилой, одновременно выхватывая из-под юбки кинжал Миланы, висевший у нее на бедре. Один взмах клинка и рука заклинателя, летевшая в голову помылы, отсеченным обрубком падает на землю. Из предплечья хлещет кровь. Рев Гарри моментально превращается в тонкий визг, а сам он становится меньше. Видимо, полученная рана была несовместима с тем заклятием, которое он использовал, чтобы стать сверхсильным. Глава 20. В конце бодяги. Одержимость заклинателя мгновенно испарилась. Теперь это был обычный маг второго уровня. Мощным ударом с разворота в голову я отправил его в дальний полет. Судьба урода меня не волновала. Если сдохнет, то собаке собачья смерть. Подхватив на руки целительницу, которая начала падать, я аккуратно уложил ее на расстеленную поблизости циновку. Затем подошел к попаданцу и обнаружил, что у него сломана правая нога. «Ну вот, Андрис, оставляю тебя с кем-то после этого», проворчал я и мысленно вытащил из пространственного перстня несколько лечебных пилюль широкого действия. «Выпей, тебе станет лучше». Попаданец взглянул на меня с удивлением и радостью. Все-таки я его спас, хоть и перешел резко на «ты», забыв о раболепии служанки. Затем он покорно съел таблетки и запил водой из своей фляги. Не прошло и минуты, как ему действительно полегчало, и он постепенно отключился, провалившись в целебный сон. Только после этого я заметил вышедшую из-за кустов красотку в дорогом платье. Это была девушка с темными волосами, не старше остальных ребят, но она оказалась такой же бессильной, как и молодой аристократ. «Ты кто?» – спросил я, подбоченившись. «Я Сюзанна», – брюнетка остановилась и посмотрела на уснувшего парня. «Невеста Андриса Корнела, вот оно как», – удивился я. Час от часу не легче. И когда же вы успели совершить помолвку? Так еще в раннем детстве. Наши отцы заключили брачный договор. Я залез в дальние уголки памяти Миланы и вскоре отыскал информацию об этой сделке. Правда, никаких подробностей служанка не знала, кроме того, что это было выгодно двум семьям. Секундочку. Я сделал мысленный стоп-кадр. Мне показалось, или ее отец в прошлом был очень похож на того королевского купца, которого я недавно запер в подвале. А если так, как ты здесь оказалась, Сюзанна? Зачем пришла? Я была с другими парнями, из школы заклинателей. Меня попросили составить им компанию, но они сбежали, когда началась эта ужасная драка. Из-за тебя, что ли? Девушка испуганно замотала головой, и я подумал, что она у нее сейчас отвалится. Это все Гарри. Он узнал, где находится компания Фреда и решил ему отомстить за недавнее поражение на школьной арене. Он решил тут всех убить. Я хотела ему помешать, чтобы он не трогал Андриса, но Гарри отбросил меня в кусты. Ладно, тогда сядь где-нибудь в сторонке и не отсвечивай. Как это? Просто, не мешай мне. Когда брюнетка села у костра, чтобы подбросить в огонь сухие ветки, я перенес на лежанки остальных парней. Они были живы, но сильно пострадали. Пришлось накормить их целебными пилюлями, пока Памела оставалась без сознания и не могла им помочь. Минут через 15 Сюзанна тоже устроилась на циновке возле целительницы и уснула. Я остался сторожить ночной сон ребят в одиночестве. Утром нужно будет решить, что делать с дочкой врага и вывести из леса попаданца. Какого хрена он вообще сюда пришел вместо того, чтобы сидеть в школе в Айтилии и ждать моего возвращения? Захотелось пощекотать себе нервы. Его тупость и наивность меня периодически бесили. Я бы такого героя отдал на растерзание свинорылом еще в первой главе. Он, конечно, и сам понимает свою беспомощность, но при этом все равно куда-то лезет и лезет. Интересно, гей, а что будет, если я подставлю главгера этой истории под удар очередного убийцы? Я бы тебе не советовал так рисковать, ответил кот, греясь у костра. Можешь умереть вместе с героем. Такие случаи в империи бывали. Некоторые люди под дозой боярки погибали от взрыва мозга. Да, невеселая перспектива. В таком случае надо держаться в стороне от ГГ и поближе к сильному персонажу вроде Миланы. На рассвете проснулась Памела, тряхнув гривой светлых волос. Она поблагодарила меня за спасение и предложила подменить у костра. Сначала я отказался, чтобы приглядывать за подозрительной брюнеткой, но через некоторое время сон меня одолел. Мне приснился мой виртуальный помощник. Он сидел у костра и варил в котле какую-то вкусную похлебку, периодически нашептывая магические заклинания, чтобы еда стала еще лучше. Потом взял пару ложек и стал есть варево сразу с двух лап. «Вот обжора», — сказал я, облизываясь, и открыл глаза. От костра, действительно, тянуло дымком и приятным запахом мясной похлебки. Толстый парень Гога готовил завтрак. Андрей еще дрых, Сюзанна сидела рядом, а остальные ребята куда-то ушли. «Где Вайтили?» — спросил я, из-под лобья глянув на девушку. «Ушли на охоту», — ответила она, обнимая себя за плечи. «Тогда рассказывай, кто и зачем сказал тебе идти в дремучий лес?» Брюнетка на минуту задумалась, потом пожала плечами и ответила. «Я не знаю этого человека, видела его всего два раза, но он обещал помочь нашей семье в торговых делах, если я выполню его поручение». «Какие поручения?» «Первое, отнести письмо человеку, который живет в злачном районе. Мы встретились с ним в одном из трактиров. А второе, прогуляться по дремучему лесу вместе с Гарри, который был его другом. А ты знаешь, что было в том письме?» «Нет, я его не читала», — ответила Сюзанна без тени лжи. «Но человек попросил меня переодеться в плащ отца и написать лысому парню записку, что конверты деньги надо передать жнецам. Значит, это была ты», — сделал я свои выводы. «А ты разве не знаешь, кто такие жнецы?» «Понятия не имею. Это наемные убийцы», — неожиданно воскликнул попаданец, открывая глаза и вскакивая на ноги, будто вчера у него не было никакого перелома. «Те самые жнецы, которые пытались меня прикончить по пути в школу воителей. Но я ничего не знала», — недоуменно произнесла брюнетка и зарыдала. «Я просто хотела помочь отцу в торговых делах, пока его не выгнали из гильдии королевских купцов». «Похоже, она говорит правду», — сказал толстяк, помешивая в котле длинным половником. «Ее просто использовали и отправили в этот опасный лес, откуда не все воители возвращаются. Вон, Гарри теперь точно не вернется, он умер от потери крови». Я хмыкнул, глянув на кусты, куда от моего удара улетел поверженный заклинатель. Потом обратился к попаданцу. «Я нашел заказчика покушения. Все приметы указывали на королевского торговца Дарута. А он, как оказалось, является отцом Сюзанны. И теперь получается, что они оба ни при чем», — констатировал Андрей, взглянув на девушку. «Осталось узнать, кто тот человек, который уговорил тебя отнести письмо в злачный район под видом купца». Брюнетка растерянно заморгала, стряхивая с длинных ресниц остатки слез. «Я знаю только то, что он молодой, не старше 25 лет, очень высокий и имеет такие же волосы, как у тебя». Мы с попаданцем переглянулись, прикидывая, кто бы это мог быть. Один из родственников, или кто-то еще, кому Андрей Скорнел внезапно встал поперек горла. «У меня только один вариант», — сказал я, заглянув в память Миланы. «Твой двоюродный брат, живущий в столице». Парень понимающе кивнул. «Ладно, Милана, вернемся в город, разберемся». Мы сели завтракать, и я расспросил Андрея о его приключениях за последние сутки. Оказалось, что он зря ушами не хлопал. В школе ему удалось познакомиться с каким-то старым заклинателем, который неожиданно согласился взять его в подмастерье, и теперь он активно интересовался различными растениями, корешками и прочей лабудой, необходимой для создания магических зелий. Примерно через час вернулись наши охотники с тушей крупного свинорыла, которого хватило бы на роту солдат. Но меня это мало интересовало. Я сразу объявил, что мы возвращаемся в Магбург. И тут началось. Фред всеми правдами и неправдами пытался уговорить нас остаться. И мы никак не могли понять, зачем ему это надо, пока он не признался, что ему нужна сила Миланы. Только она была способна помочь его группе дойти до гробницы древнего мастера, владевшего источником озарения и магического прозрения. С его помощью воители могли узнать дальнейшую судьбу или перейти на новый уровень развития. Это было интересно. Если я в роли служанки выпью из магического источника, то смогу обрести новые силы, а попаданец, возможно, поправит свои энергетические сферы. От такой возможности грех было отказываться. Поэтому я принял решение помочь Фреду. Но сначала нужно было вывести Сюзанну из леса. Ей здесь точно не место. Договорившись встретиться у пещеры заблудших душ, я вновь оставил молодого аристократа на попечение воителей, закинул брюнетку себе на плечо и рванул прямо через заросли. Периодически перепрыгивая через кусты и невысокие деревья, я за полтора часа преодолел чащу леса, после чего бежать стало легче. Сюзанна, пережившая минуты ужаса и тошнотворной тряски, теперь вела себя тихо, прикинувшись мешком с костями. Когда мы выбрались из леса, я усадил позеленевшую девушку в карету и отвез к дому Андриса. Потом открыл подвал и выпустил на свободу купца Дарута. Пришлось даже извиниться за недоразумение. Но тут уж, как получилось. Пусть теперь сам разбирается с дочкой, которая ведется на чужие подставы.